Потом нащупал карманную флягу, открутил. Спирт. Передал Ивану Палычу, тот выпил глоток, закрыл глаза, благодарно кивнул. «Саша, хлебни!» Сидоренко не отказался. Зажгли керосиновую лампу, стекло треснуло, но пламя держалось. Затопили печь сильней. Тепло пошло по стенам. В углу застонал Никешин, ему прострелило ногу шальной пулей. Иван Палыч уже стоял возле него, делая перевязку. «Трофим Васильевич», к Глушакову подошла Женя и совсем тихо спросила. «А если они вернутся ночью? Аэропланы эти. Мы же все в одном вагоне, только бомбу скини, нет нас». «Так, Евгения Марковна, отставить панику. Если они вернутся, я услышу. Уж я стрелок, будь здоров». «А патронов хватит?» — спросила Женя. «Патронов? На них хватит», — соврал тот, хотя патронов уже и не оставалось. «Пока спим по очереди. Я дежурю первым, потом поменяемся. А утром что-нибудь придумаем, как отсюда будем выбираться. А может, и помощь уже сама приедет. Переждать только нужно». Глушаков замолчал, и тут же за окном что-то протяжно завыло, и в тишине вагона было непонятно, ветер ли это, или вновь шумят винты аэроплана, возвращающегося на вторую атаку.